Доктор Крюк, глава 1. Холод. Дикий, пронизывающий холод. Соленая вода, в глазах, во рту, в носу. Кажется, я захлебываюсь. Пытаюсь откашляться, но вместо этого получаю новую порцию воды, обжигающей легкие. Голова раскалывается. Где я? Что происходит? Меня швыряет из стороны в сторону. Вокруг, кромешный ад. Темная, почти черная вода сливается с таким же черным, грозовым небом. Я пытаюсь ухватиться хоть за что-нибудь, но руки скользят по воде, не находя опоры. А нервишки-то на старости лет уже пошаливают. Я тону. Вдруг удар. Обо что-то твердое. Я инстинктивно цепляюсь за этот спасительный обломок. Мачта. Обломок старинной мачты. Но откуда? Вспышка молнии на мгновение освещает ревущий хаос вокруг. И я вижу силуэт. В нескольких метрах от меня, на той же мачте, что и я, держится человек, худой, в каких-то невероятных лохмотьях. Он похож на пирата из старого кино с Джонни Деппом. Актер-аниматор, у него рваная бандана, обтрепанная рубаха и серьга в ухе. Не хватает только кривой сабли и одноглазой повязки. «Эй!» — кричу я, перекрывая рев ветра. «Держись!» Он поворачивает ко мне голову. Взгляд мутный и полубезумный. Кажется, он меня даже не слышит. Или не понимает. «Плывем!» — ору я, показывая рукой в сторону, где, как мне кажется, должен быть берег, вместе, к берегу. Сил почти не осталось, руки, как плети, ноги сводит судорогой. Холод пробирает до костей, но я не могу сдаться. Не сейчас и не здесь. Я слишком. Что слишком? Память, как разбитое зеркало, острые осколки которого болезненно колятся и ни один не складывается в цельную картину. Мы с товарищем по несчастью смогли состыковать поломанные мачты и пытаемся грести, точнее, барахтаться, отчаянно цепляясь за скользкую мачту. Каждая волна, как удар кулака, который так и хочет оторвать нас от спасительной деревяшки и утащить в бездну. Я уже не чувствую холода, только тупую, всепоглощающую усталость. Мой странный спутник что-то бормочет. Я прислушиваюсь, но разобрать слова невозможно. Он смотрит на меня с какой-то тоской. В глазах, доносится до меня сквозь шум шторма. Святого. Он тянет ко мне руку, сжимая в кулаке какой-то предмет. Маленькая, темная бутылочка из-под рома, кажется. Бернара, еле слышно произносит он. И это он на ломаном английском говорит. Он вкладывает какую-то бутылочку мне в ладони, и его хватка слабеет. Волна с легкостью отрывает его от мачты. Я кричу, пытаюсь схватить его. Но слишком поздно, его уносит в сторону, и он исчезает. Один. Я остался один. Бутылочка, странная фраза в глазах святого Бернара. Что это значит? Я трясу головой, пытаясь прогнать наваждение. Сейчас не время для загадок. Нужно плыть, пока есть силы и пока есть хоть какая-то надежда на спасение. Берег. Мне кажется, я вижу берег. Темная полоска на горизонте. Все ближе и ближе. Робкая надежда вспыхивает в груди. Я должен доплыть. Я обязан доплыть. Каждый грибок дается с неимоверным трудом. Руки немеют, мышцы сводят судорогой. Кажется, что я плыву уже целую вечность. И берег становится все ближе. Я различаю уже не просто полоску, а очертания деревьев и скал. Удар. Мое старое тело ощутило сильный удар о песок. Волна выбрасывает меня на берег. Я лежу, не в силах пошевелиться, захлебываясь водой и песком. Главное, я жив, я на суше. Медленно, с огромным трудом, я переворачиваюсь на спину. Надо мной, серое, грозовое небо. Вокруг, обломки. Много обломков. Доски, веревки, какие-то ящики. Все, что осталось. Отчего? И тут нахлынули воспоминания. Они были такими яркими и ослепительными, что я зажмурился. Круиз. Роскошный круизный лайнер «Принцесса Карибов». Белоснежный красавец, сверкающие огнями, рассекающие лазурные воды Карибского моря. Я, Николай Петрович Крюков, 70 лет от роду, стою на палубе, вдыхая свежий морской бриз. В руке – бокал шампанского, в душе – ощущение абсолютного счастья. Внуки Леночка и Ванечка – это они подарили мне этот круиз, мои любимые внуки. Они знали, что я всю жизнь мечтал побывать на Карибах. Всю жизнь, проведенную на кораблях, в качестве судового врача, я грезил об этих райских островах, о теплом море, о солнце. И как назло ни разу не был в этих краях за весь период службы. И вот, мечта сбылась. Юбилей в 70 лет и такой подарок. Первые дни круиза были похожи на сказку. Яркое солнце, лазурное море, белоснежный песок пляжей. Мы останавливались на разных островах, купались, загорали, пробовали экзотические фрукты. Я познакомился с интересными людьми, слушал живую музыку и танцевал. Я чувствовал себя молодым, полным сил и энергии. Казалось, что сама жизнь улыбается мне, даря возможность наверстать упущенное. Я помню, как стоял на верхней палубе, любуясь закатом. Солнце медленно погружалось в море, окрашивая небо и воду в невероятные цвета, от нежно-розового до огненно-красного. В тот момент я подумал, что это самый счастливый день в моей жизни. А потом начался шторм. Внезапно, как будто кто-то щелкнул выключателем. Еще минуту назад было тихо и спокойно, и вдруг рев ветра, грохот волн и тьма. Лайнер бросало из стороны в сторону, как щепку. Пассажиры были в смятении. Крики, плач, молитвы. Я, как врач, пытался помочь и успокоить. Помню, как помогал женщине с ребенком, как перевязывал рану какому-то мужчине. А потом, огромная волна, она накрыла палубу с головой, а я оказался за бортом. После, удар и темнота, и вот я здесь, на берегу незнакомого острова, вокруг, обломки корабля. Тело болит нещадно, каждый мускул ноет от напряжения, а голова гудит, как трансформаторная будка. И еще я сильно ударился головой, видимо, иначе как объяснить этот странный, незнакомый голос. Он звучит у меня в голове. Инициализация. Проверка систем. Я зажмуриваюсь, трясу головой. Что это? Галлюцинация? Последствия удара? Нехватки кислорода? Связь установлена. Голос не исчезает. Он спокойный, ровный и какой-то механический. Носитель обнаружен. Приветствую вас, Николай. Я открываю глаза. Вокруг все тот же пейзаж. Обломки, песок и пальмы. Темень. Но голос продолжает звучать у меня в голове. «Кто ты?» – шепчу я, с трудом разжимая пересохшие губы. «Не беспокойтесь, Николай. Я – Вежа». Перед глазами появилась красивая надпись. «Вежа. Вежа. Что это за имя такое?» «Вежа. Система. Для лучшего удобства можете воспринимать меня как нейросетевую систему поддержки». «Нейросетевая чего?» Я медленно сажусь, опираясь на руки. Голова кружится, но я пытаюсь сосредоточиться. Что все это значит? Я схожу с ума, Вежа. Нейросетевая система поддержки. Голос в моей голове. Это не сон и не бред сумасшедшего. Я чувствую это каждой клеточкой своего измученного тела. Я врач. Пусть и на пенсии, пусть и судовой, но врач. Я привык доверять своим ощущениям, своему опыту. И мой опыт говорит мне, что это реально. Я сижу на мокром песке, прислонившись спиной к какому-то обломку, и пытаюсь осмыслить происходящее. Вокруг пейзаж, достойный кисти Айвазовского. Разбросанные по берегу обломки, вывороченные с корнем пальмы, песок, смешанный с водорослями и осколками стекла. И жуткая, давящая тишина, нарушаемая лишь шумом прибоя и голосом в моей голове. «Николай, ваше состояние требует немедленного вмешательства. Я могу стабилизировать ваши жизненные показатели. Что ты такое?» Повторяю я, стараясь говорить четче. Горло все еще саднит, но голос уже не такой хриплый. Я, Вежа, автономная система, разработанная для оказания помощи носителям, обладающим высоким потенциалом обработки информации. Вы один из таких носителей. Носитель, потенциал, обработка информации. Я, судовой врач. Я лечил людей, выписывал рецепты, делал перевязки. Причем тут какие-то системы? Я не понимаю, признаюсь я. Я врач, а не программист. Ваша профессия не имеет значения. Важен ваш мозг, его уникальная способность адаптироваться, обучаться, анализировать. Вы идеальный носитель для Вежи. Идеальный носитель. Звучит странно. Моя задача – помогать вам. Я не причиню вам вреда. Голос такой спокойный, ровный, почти убаюкивающий. Но я не могу отделаться от ощущения, что что-то не так, что-то скрыто. Помогать? Переспрашиваю я. Как? Чем ты можешь мне помочь? Я могу предоставить вам доступ к огромному объему информации. Я могу анализировать данные, прогнозировать события, предлагать оптимальные решения. Я могу даже влиять на реальность. На что влиять? На реальность? Это уже за гранью моего понимания. Я реалист. Я верю в то, что вижу, что могу потрогать, что могу объяснить с точки зрения науки. А тут система, влияющая на реальность. Ваше тело сильно повреждено. Носитель, вам требуется срочная медицинская помощь. Вежа права, я чувствую это. Тупая, ноющая боль во всем теле. Головокружение и слабость. 70 лет, это не шутки. Особенно после такого приключения. И тут в голове всплывает мысль. Дерзкая, безумная, но такая заманчивая. Ты, я замираю. Ты сказала, что можешь влиять на реальность. Да, носитель. А омолодить мое тело ты можешь? Молчание. Долгое молчание. Я уже начинаю думать, что Вежа отключилась. Или что я действительно сошел с ума. Да, носитель. Омоложение возможно. Робкая надежда, слабая, но все же надежда, воспарила в душе. Однако это потребует значительных затрат энергии. В единицах вашей реальности, очков влияния. Очки влияния, это еще что за зверь? Полное омоложение вашего организма до оптимального биологического возраста. 30-35 лет потребует 12000 очков влияния в день. И, мне это ни о чем не говорит, много это или мало, ваш текущий потенциал позволяет генерировать при максимальной концентрации и эффективности от 50 до 70 очков влияния в день. 50-70, это издевательство, а надо 12 тысяч. Но как, я хмурюсь, как я могу заработать столько очков? Существует множество способов, носитель, выполнение заданий, поставленных системой, взаимодействие с другими носителями, создание новых. Вежа снова замолкает. Я не понимаю ни слова, какие задания, какие носители, что вообще происходит. Вам необходимо восстановить силы, носитель, в голове, каша, какая-то система, очки влияния, омоложение, носители. Это все слишком сложно, слишком нереально. Я вспоминаю бутылочку. Ту, которую мне передал тот странный матрос, похожий на пирата, в глазах святого Бернара, Inheyes of Saint Bernard. Что бы это могло значить? Я достаю бутылочку из кармана промокшей куртки. Она маленькая, темная, из-под рома. Ладно, не до этого. Я сижу на песке и смотрю на горизонт. Море успокаивается, шторм утихает, оставив после себя лишь разрушение. Голова все еще гудит, но голос Вежи стал тише, словно она тоже устала. 12 тысяч очков. Это недостижимо, нереально. Но сдаваться я не намерен. Я слишком долго жил, слишком многое прожил, чтобы вот так просто утонуть в отчаянии. Для начала надо оклематься, потом найти предметы первой необходимости. А там буду ждать поисковые отряды. Самолеты и катера должны прибыть на место крушения. Главное продержаться. Но меня посетила интересная мысль. Вежа, ты сказала, про омоложение... Это слишком дорого. А есть ли другие варианты? Вопрос не ясен, носитель. Другие варианты? Да, я, врач. Я знаю, как работает человеческое тело. Полное омоложение, это радикально. Но что, если... Я делаю паузу, собираясь с мыслями. Что, если вместо полного омоложения увеличить количество клеток, отвечающих за регенерацию, за восстановление тканей? Молчание. Долгое, напряженное молчание. Я начинаю нервничать. Неужели я сказал что-то не то? Увеличить количество клеток, отвечающих за регенерацию, повторяет Вежа. Вы имеете в виду стволовые клетки, факторы роста? Да, я воодушевляюсь. Именно, стволовые клетки, факторы роста. Можно стимулировать естественные процессы восстановления, ускорить регенерацию, снова молчание. На этот раз еще дольше. Я уже начинаю думать, что Вежа зависла, или что моя идея, полный бред. Обработка запроса. Анализ данных. Внезапно раздается голос Вежи. Ваше предложение нестандартно, но потенциально эффективно. Я с облегчением выдыхаю. Значит, не бред. Требуется дополнительное время для расчета. Я жду, затаив дыхание. Каждая секунда кажется вечностью. А что я еще могу сделать? Я прожил хорошую жизнь, но получить молодость, кто откажется? Расчеты завершены. Увеличение количества клеток, отвечающих за регенерацию и восстановление, возможно. Стоимость 200 очков влияния в день. 200, 200, это уже не 12 тысяч, это шанс. Я согласен, говорю я, не веря своему счастью. 200 очков я смогу это сделать, наверное, принято. Процесс запущен, я ничего не чувствую, никаких изменений. Вам необходимо зарабатывать очки влияния, Николай, иначе процесс будет остановлен. В настоящее время у вас имеются стартовые 700 очков влияния. Да, очки, я помню. Но как, и как я могу заработать эти очки? Ты говорил о каких-то заданиях? Да, задания, взаимодействие с другими носителями. Создание новых способов взаимодействия с реальностью. Я предоставлю вам подробную информацию позже. Сейчас ваш организм требует отдыха. Отдохнуть. Да, я бы не отказался. Ваше физическое состояние улучшается, Николай. Процесс регенерации запущен. Я прислушиваюсь к своим ощущениям. И да, боль стала тише. Слабость отступает. Я чувствую даже прилив сил. Небольшой, но все же. Спасибо, Вежа, говорю я. Спасибо. Я снова смотрю на горизонт и замираю. Там, вдалеке, корабль. Он еще далеко, но я отчетливо вижу его силуэт. Паруса. Черные паруса. Пиратский корабль. Наверное, тот, откуда выпал тот аниматор. Это шанс выбраться с этого острова. Я встаю. Ноги еще слабые, но я могу стоять и могу идти. Я делаю несколько шагов, и к ногам волна набрасывает труп. Я отшатнулся и упал. К берегу выбросило труп того моряка-аниматора. Я отползаю от тела. Схватив подвернувшуюся под руку доску, я поднялся, опираясь на деревяшку. Потом, все потом, сейчас главное привлечь внимание тех, кто на корабле. Корабль приближается. Черные паруса зловеще полощутся на ветру. Я стою на берегу, вцепившись в обломок доски. Чем ближе подходил корабль, тем лучше виднелись люди. В кои-то веки я рад своей старческой дальнозоркости. Пираты. Я видел их только в кино. Корабль уже совсем близко. Я вижу людей на палубе. Курс судна был вдоль острова. По идее, меня должны увидеть. Нужно привлечь их внимание. Но как? Я поднимаю обломок доски и начинаю махать изо всех сил, которых почти не осталось. Кричать бесполезно. Голос вряд ли будет услышан за шумом волн. Машу, машу, еще и еще. Кажется, они меня заметили. На палубе начинается какое-то движение. Кто-то указывает в мою сторону. Корабль меняет курс. Он идет прямо на меня. Сердце колотится, как бешеное. Получилось. Смешанные, противоречивые чувства. Они спускают шлюпку. Несколько человек гребут к берегу. Я стою, жду, не в силах пошевелиться. Шлюпка врезается в песок. Из нее выпрыгивают аниматоры-пираты. Выглядит как настоящие. Вот это уровень погружения в роль. Рваная одежда, банданы, серьги в ушах, кривые сабли на поясах. Они выглядят, как тот матрос, который умер почти у меня на руках. Они окружают меня, молча, смотрят оценивающе. «Ребята, спасибо, что откликнулись. Кто вы?» Хрипло спрашиваю я на английском. Один из них, самый крупный, с перевязанным глазом и шрамом через все лицо, выходит вперед. «А ты кто такой?» Грубо спрашивает он. «И что ты тут делаешь?» Я спрашивал на английском. Мне ответили на нем же, но язык был какой-то не такой, немного сложнее, архаичнее, что ли. «Я потерпел кораблекрушение», отвечаю я. «Я врач, доктор». Пираты переглядываются. В их глазах недоверие. «Доктор», переспрашивает одноглазый. «А ну, покажи свои руки». Я протягиваю руки. Они дрожат, не от страха, а от слабости. Одноглазый внимательно осматривает мои руки. Потом кивает своим товарищам. «Взять его», приказывает он. Меня хватают под руки и тащат к шлюпке. «Эй, я пытаюсь вырваться. Осторожнее, я же...» Но меня никто не слушает. Меня заталкивают в шлюпку, и мы гребем к кораблю. Корабль называется «Гроза морей». Я вижу название, написанное на борту крупными, неровными буквами. Может, это такие местные реконструкторы? Отыгрывают роли до конца, меня поднимают на палубу. Вокруг толпа пиратов. Все смотрят на меня с любопытством, с подозрением, я бы даже сказал, с угрозой. Меня ведут к капитану. Капитан сидит в кресле на корме, на возвышении. Грубый мужчина, с густой черной бородой и пронзительным взглядом. На нем потрепанный камзол, на голове треуголка. Выглядит он, как настоящий пиратский капитан из книжек. «Кто это?» – спрашивает он, не сводя с меня глаз. «Потерпевший крушение, капитан Роджерс», – отвечает одноглазый. «Говорит, что доктор». Капитан хмурится. Даже так, он подается вперед. «И что же ты, доктор, делал на этом богом забытом острове?» Я рассказываю ему свою историю. Про круиз, про лайнер, про шторм, про кораблекрушение. Провяжу я, конечно, молчу. Капитан слушает внимательно, не перебивая. В его глазах недоверие. «Врешь», — говорит он, — «когда я заканчиваю. Никакого шторма такого, чтобы потопить целый линкор, тоже не было. Не линкор, лайнер, да хоть птица. Но я пытаюсь возразить. Я не вру. Я...» «Молчать», — рявкает капитан. «Так, кажется, переговоры не удались. Не можешь предотвратить. Возглавь. Всегда выручала. Что же, будем играть по их правилам. Что тут у нас?» Группа сбрендивших аниматоров, которые перегрелись на солнышке, хотя симптомы не похожи. «Ладно, играем. Я доктор, капитан. Я могу лечить ваших людей». Капитан задумывается. Он смотрит на меня оценивающе. «Вот, это уже деловой разговор», он усмехается. «А ну, покажи, на что ты способен». Он кивает одному из пиратов, стоящему рядом. Тот подходит к другому пирату и со всей силы бьет его кулаком в лицо. Пират падает, хватаясь за разбитый нос. Из носа течет кровь. «Лечи», — приказывает капитан. «Я в шоке, но делать нечего. Я — врач. Я должен помочь». Я подхожу к раненому пирату. Осматриваю его. «Нужны чистая ткань и вода», — говорю я. Капитан щелкает пальцами. «Пираты приносят мне все, что нужно. Я начинаю лечить. Промываю рану, останавливаю кровотечение. Я делаю все, что могу, используя свои знания и навыки. Капитан наблюдает за мной, молча. Наконец я заканчиваю. «Готово», — говорю я. «Ему нужен покой». Капитан кивает и хмыкает. Раненый пират смотрит на меня с благодарностью и глуповатой улыбкой. Походу его не впервые бьют так, повредили ему что-то в головушке. «Хм», — капитан трет подбородок. «Ладно, допустим, ты и вправду док, но это еще ничего не значит. Ты останешься на корабле под моим присмотром, и попробуй только что-нибудь выкинуть». Я киваю. «Другого выбора у меня нет. Меня отводят в каюту. Маленькую, тесную, грязную. Но это лучше, чем ничего. Судя по всему, здесь недобор матросов, раз целая каюта есть свободная. Мне приносят еду. Грубую, простую, но съедобную. И ром. Расщедрились, однако. Наверное, хотят уважить доктора. Отвратное пойло. Я ем, пью и думаю о том, что со мной произошло. Перед сном я вспоминаю о бутылочке. Той самой, которую мне передал умирающий матрос. Я достаю ее из кармана. Отвинчиваю крышку. Достаю клочок бумаги. Разворачиваю его и хмурюсь. Это часть карты. Часть старинной пиратской карты, на которой есть отметка красным крестиком. Глава 2. Каюта. Это, если можно так ее назвать, тесная, грязная конура, пропавшая сыростью, плесенью и мочой. Вместо кровати – узкий, жесткий топчан, набитый, кажется, соломой. Вместо подушки – свернутый в рулон грязный бушлат. Единственное окно – крошечный иллюминатор, забранный ржавой решеткой, пропускает так мало света, что почти все время приходится находиться в полумраке. Я бросаю взгляд на клочок бумаги, который все еще сжимаю в руке. Часть карты. Что она означает? Куда ведет? И как связана с фразой, которую прошептал умирающий матрос? В глазах святого Бернара ответа нет. Пока нет. Я прячу карту обратно в бутылочку, а бутылочку – в карман. Сейчас не время для загадок. Сейчас нужно выжить. Хорошо, что я не сильно выделяюсь на фоне пиратов своей одежды. Куртка, рубашка, штаны и ботинки. А шторм изрядно потрепал все это. Так что почти такой же оборванец, как местные. Условия вокруг примитивные. Мягко говоря, антисанитария полнейшая. На современном круизном лайнере, где я провел последние дни, все было стерильно, чисто, продумано до мелочей. А здесь, средневековье какое-то. Я ложусь на топчан. Жестко, неудобно, но я слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Я закрываю глаза и почти сразу проваливаюсь в беспокойный сон. Меня будут грубые толчки. «Эй, док!» — рычит надо мной одноглазый пират, тот самый, который привел меня на корабль. «Подъем! Капитан требует тебя!» Я с трудом разлепляю глаза. Тело ноет, но меньше, чем вчера. Голова тоже почти не болит. «Что случилось?» — спрашиваю я, пытаясь сесть. «Один из наших поранился», — отвечает одноглазый. «Сильно. Капитан велел тебе заняться им. Раненый. Значит, моя первая проверка. Мой шанс доказать свою полезность. Меня ведут в другое помещение, похожее на лазарет. Впрочем, лазарет – это слишком громко сказано. Просто большая каюта, где на полу, на грязных матрасах, лежат несколько человек. В центре каюты, на грубо сколоченном столе, лежит молодой парень, пират. Он без сознания. Из раны на его бедре хлещет кровь. Что с ним? Спрашиваю я, подходя к столу. Напоролся на гвоздь, отвечает один из пиратов, стоящих рядом. Здоровенный такой гвоздь. Гвоздь? Шутка. От гвоздя нет таких ран. Ну ладно, как скажете. Но если бы это был гвоздь, то было бы, наверное, еще хуже. Сепсис, гангрена. Нужен антисептик. Да, конечно. Но какой антисептик? Здесь, на пиратском корабле аниматоров, я начинаю действовать. Быстро, четко, уверенно. Я врач. Я знаю, что делать. Мне нужна чистая вода. Приказываю я. Кипяток. Ткань. Чистая ткань. И ром. Пираты суетятся, выполняя мои приказы. Я осматриваю рану. Глубокая, рваная и грязная. Необходимо удалить инородные тела и обработать рану антисептиком. Ром, высокое содержание спирта. Я делаю все, что могу. Промываю рану ромом, удаляю осколки дерева и грязь. И откуда там щепа? Операция, если это можно так назвать, длится долго. Я выбиваюсь из сил, но справляюсь. Я зашиваю рану, насколько это возможно в таких условиях. Накладываю повязку. Все, говорю я, вытирая пот со лба. Ему нужен покой и чистая постель. Пираты смотрят на меня с каким-то уважением, что ли, а некоторые и с удивлением. «Ты спас его, док», — говорит одноглазый. «Он был на волосок от смерти». Я киваю. «Я спас жизнь. Я доказал свою полезность. Вежа, что-нибудь полагается за такое. Поздравляю, носитель. Вы успешно выполнили задание капитана. Вам начислено 500 очков влияния». 500 очков – это много. Вы можете использовать эти очки для продолжения процесса регенерации. Да, я знаю. Вежа, продолжай регенерацию. Принято. Баланс – 800 ов. Я чувствую легкое покалывание во всем теле. Приятное покалывание. Операты начинают относиться ко мне по-другому. С уважением. Они больше не смотрят на меня, как на пленника. Они видят во мне спасителя. Ну, наконец-то безумцы вспоминают, что благо цивилизации в виде грамотного врача – это шанс не сдохнуть от малейшей царапины, и это дает мне надежду на то, что я смогу выжить в этом странном, жестоком обществе шизанутых аниматоров. Весь оставшийся день меня не трогали, а я приходил в себя после всего произошедшего. Утро. Сквозь крошечный иллюминатор пробивается тусклый свет. Я просыпаюсь и сразу же чувствую перемены. Не кардинальные, нет, но ощутимые. Боли в суставах, которые мучили меня годами, стали тише, не исчезли совсем, но словно приглушенные. Я сгибаю и разгибаю пальцы, поворачиваю голову. Да, определенно, стало легче. Я встаю с топчина, тело словно налилось новой силой. Не юношеской, конечно, но ощутимо большей, чем вчера. Я подхожу к иллюминатору, вдыхаю свежий морской воздух. Я трогаю свое лицо, перемены, кожа. Она стала другой, более упругой, что ли. Морщины не исчезли, но разгладились. Немного, едва заметно, но я чувствую это. Омоложение, оно работает. Вежа не обманула. Меня переполняет вдохновение. Я снова могу стать молодым, сильным, здоровым. Но это лишь начало. Я понимаю это. Процесс будет долгим, очень долгим. 200 очков в день – это капля в море. Напоминаю вам, что процесс регенерации требует постоянного поступления очков влияния. Если оплата будет прекращена, процесс остановится, и начнется обратный отсчет. Списано 200 ов. Баланс – 600 ов. Голос Вежи возвращает меня с небес на землю. Да, я помню. Но как я могу заработать больше очков? 50-70 в день – это ничтожно мало. Мне нужно придумать что-то другое, что-то более эффективное. Ну, не специально же калечить матросов. Что-то в этом есть, конечно, но кажется, я не дошел до такой крайности. Я снова думаю о вчерашнем, об операции, о спасении пирата. 500 очков – это много, но я не могу каждый день спасать жизни. Это нереально. Нужно найти другой способ. Способ пассивного капания этих ов. Я оглядываю свою убогую каюту. Взаимодействие с другими носителями. Вежа говорила об этом. Но кто эти носители? Где их искать? На этом пиратском корабле? Создание новых способов взаимодействия с реальностью. Что это значит? Я не понимаю. Задания. Вежа говорила о заданиях. Но какие задания? Кто их дает? Только ли капитан? Я сажусь на топчан. Нужно подумать. Сосредоточиться. Я, врач. Я привык решать сложные задачи. Я привык находить выход из безвыходных ситуаций. И сейчас я тоже найду выход. Но с чего начать? Я смотрю на свои руки. Это руки врача, которые спасали жизни. Может быть, в этом и есть ответ? Может быть, моя профессия, мои знания и есть ключ к моему спасению, к моему омоложению? Нужно подумать об этом. Серьезно подумать. Вежа молчит, лишь где-то на периферии сознания мерцает напоминание о тающих очках влияния, как песок, утекающий сквозь пальцы. Мысли мечутся. Надо завоевать доверие местных. Звучит почти издевательски. Я, чужак, старик, выброшенный на берег после кораблекрушения, бормочущий себе под нос невнятные слова, да еще и врач. В глазах этих просоленных аниматоров-головорезов я, наверное, выгляжу как безобидный, но слегка тронувшийся умом городской лекарь, которого и на абордаж-то брать стыдно. Ну, они сами тоже с кукхой в голове, и все же я должен попытаться, даже если это заведомо провальная затея. В конце концов, что я теряю? Хуже, чем сейчас, уже не будет. А вдруг, если я смогу убедить их в своей полезности, смогу хоть немного изменить их отношение ко мне. Моя профессия, вот единственное, что у меня есть. И, кажется, я знаю, как это использовать. Антисанитария – это зияющая дыра в их броне. Это рассадник болезней, который рано или поздно потопит этот корабль, вместе со всеми, кто на нем находится. Идея кажется безумной. Предложить этим актерам-пиратам соблюдать гигиену, да они меня на смех поднимут. Но это мой единственный шанс доказать, что я не просто балласт, что я могу быть полезен. И, кто знает, может быть, в глубине души эти люди тоже хотят жить. С этой зыбкой надеждой, смешанной с горьким привкусом неизбежного провала, я и отправляюсь к капитану. Каюта капитана – это отдельный мир хаоса и относительного порядка. Здесь пахнет не только сыростью и гнилью, как в моей конуре, но и крепким табаком, ромом и порохом. Бартоломью Черный Клык Роджерс, собственной персоной, восседает за массивным столом, заваленным картами, счетами, недоеденными объедками и бутафорским черепом какого-то несчастного. Судя по размеру, череп явно не человеческий. Наверное, кроме капитана, в каюте еще двое. Один, тощий, как щепка, пират с крысиным лицом. Сквипс, кажется. Он что-то быстро строчит гусиным пером в толстенной книге, похожей на грозбух. Второй, молчаливый громила, похожий на ожившую скалу. У него не хватает пары зубов, а шею пересекает уродливый шрам, словно кто-то пытался отделить его голову от туловища, но не довел дело до конца. Этот тип смотрит на меня так, словно я, незваный гость, посмевший нарушить его священный покой. «Капитан, начинаю я. Я хотел бы обсудить с вами один весьма важный вопрос». Роджерс отрывается от изучения карты, испещренной какими-то непонятными значками, и медленно, словно нехотя, поворачивает ко мне голову. Его черные, как угольки, глаза прищурены. Взгляд тяжелый, недобрый. «Говори, док», — цедит он сквозь зубы, выпуская облачко вонючего дыма. «Только покороче, и без своих заумных словечек. Я в них все равно ни бельмеса не смыслю. Я делаю глубокий вдох. Как же вы достали, хреновые аниматоры?» И я начинаю говорить. Говорить о том, о чем, скорее всего, никто из этих людей никогда не задумывался на фоне всеобщего помешательства своих ролей. Ну куда им, если они в полном погружении в роли? Я говорю о гигиене, о чистоте, о том, что грязь, немытые руки, гниющие отбросы – это не просто неприятно, а смертельно опасно. Что это – прямой путь к болезням, к эпидемиям, которые могут уничтожить весь корабль, быстрее, чем любой шторм или вражеский фрегат. Я говорю и чувствую, как с каждым словом надежда тает, как об стенку горох. Роджерс слушает молча, постукивая костяшками пальцев по столешнице. Сквипс перестает писать и смотрит на меня с нескрываемым презрением. Молчаливый громила, кажется, вообще меня не слышит, уставившись в одну точку на стене. И поэтому, капитан, заканчиваю я, я предлагаю ввести на корабле некоторые правила гигиены. Обязать команду мыться, стирать свою одежду, кипятить воду перед употреблением. Роджерс взрывается. Он не просто смеется, он хохочет, запрокинув голову, так, что видны его желтые, прокуренные зубы. Его свита угодливо щерится. «Ты что, док, совсем спятил?» Он бьет кулаком по столу с такой силой, что подпрыгивают чернильница, картой тот самый череп. «Да мои парни скорее передохнут от тоски, чем от какой-то там выдуманной тобой заразы. Они – пираты, свободные люди моря, а не какие-то неженки. Но, капитан, я пытаюсь возразить, молчать», – рычит Роджерс. «Я сказал, нет, и чтоб я больше не слышал от тебя подобной ерунды. Ты, док, твое дело – латать дыры в наших шкурах, когда нас подстрелят или порежут, а в остальное не суйся». Он резко отворачивается, давая понять, что аудиенция окончена. Вот же бараны. Ну ладно, я предупреждал. Сквипс скалится, глядя на меня. Молчаливый громила по-прежнему не проявляет никаких признаков жизни. Я разворачиваюсь и ухожу. Ну и подыхайте, заигравшиеся актеришки. План с треском провалился. Надежда умерла, не успев родиться. Что же делать? Как мне пробить головы этих толстолобых? А надо ли? Чем больше будут болеть, тем больше надо лечить. Чем больше лечить, тем больше очков влияния. Вот же логика, железная штука. У меня поднялось настроение. Я, улыбаясь в свои 32 зуба, направился назад, в свою каюту. На палубе было скользко и ветер не внушал желания подышать воздухом. Я возвращаюсь в свою каюту, тесную, вонючую, похожую на тюремную камеру. Сажусь на топчан и смотрю в одну точку, не видя ничего перед собой. Первый шаг выполнен. Я старался помочь этим несчастным. Второй шаг – разведка. Нужно понять, что это за корабль, что за люди меня окружают, каковы их нравы и обычаи. Только так я смогу найти свое место в этом мини-обществе. Надо было узнать у капитана, куда мы путь держим и когда доберемся до цивилизации. Как же неохота идти наверх, на ветер. Я покидаю свою каюту, больше похожую на гроб, и выхожу на палубу. Гроза морей оказывается внушительным судном. Трехмачтовый бриг, если мои познания в такой древности не подводят. Мачты, уходящие ввысь, кажутся исполинскими деревьями, а многочисленные канаты и снасти – их ветвями. Палуба, истертая до бела, хранит следы бесчисленных штормов и сражений. Чувствуется, что корабль этот – не просто средство передвижения, а живое существо, со своим характером и своей историей. Внизу, в трюме, царит полумрак. Там хранятся бочки с водой и провизией, ящики с оружием, тюки с тканями, добыча, захваченная в недавних рейдах. Запах сырости, гнили и пороха бьет в нос. И крысы, жирные, серые твари, шныряющие повсюду, не обращая внимания на людей. На верхней палубе, главное оружие корабля, тяжелые чугунные пушки, установленные на лафетах, смотрят в море своими черными жерлами. Калибр, навскидку, фунтов 18-20. Серьезная огневая мощь, даже по меркам современного флота. Я брожу по кораблю, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Ветер и правда не располагал к прогулкам. Пираты заняты своими повседневными делами. Кто-то чинит порванный парус, орудуя толстой иглой и суровой ниткой. Кто-то со остервенением драит палубу, смывая въевшуюся грязь и, вероятно, кровь. Кто-то, сидя на бочонке, точит свой тесак, издавая скрежет, от которого у меня мурашки бегут по коже. Разговоры, обрывки фраз, долетающие до меня. Они говорят о море, о погоде, о предстоящих делах. Ругаются, смеются, травят байки. Обычная жизнь, только на пиратском корабле. Я пытаюсь заговорить с ними. Сначала осторожно, задавая нейтральные вопросы. О названии корабля, о его возрасте, о маршруте плавания. Отвечают неохотно. Бросают короткие, резкие фразы, словно не хотят тратить на меня время. В их глазах настороженность, недоверие. Чувствуется, что меня считают чужаком и народным телом в их сплоченном, хоть и разношерстном, коллективе. Но постепенно, капля за каплей, лед начинает таять. Я узнаю, что «Гроза морей» – один из самых грозных пиратских кораблей в этих водах. Так, по крайней мере, говорят эти аниматоры. Они же говорят, что капитан Роджерс, несмотря на свою жестокость, пользуется уважением команды за свою удачливость и умение вести дела, что их основная работа – грабеж торговых судов, идущих из Нового Света в Европу и обратно. «А где мы сейчас?» – спрашиваю я у молодого пирата, который чинит сеть. Парень худощавый, с рыжими, выгоревшими на солнце волосами и россыпью веснушек на носу. «На Карибах, док», – отвечает он, не отрываясь от своего занятия. «Где ж еще, Карибы?» «Это я и так понял. Но какое именно место? Какое время?» «Кстати, да, а в каком году они все это отыгрывают?» «Просто любопытно. Или они не заморачиваются до таких мелочей?» «А год? Какой сейчас год?» Пряча ухмылку, задаю я вопрос. Парень бросает на меня удивленный взгляд. «Ты что, док, головой ударился?» Он усмехается, обнажая неровные, пожелтевшие от табака зубы. «1657, от Рождества Христова. Ух ты! Смотри-ка, даже такую мелочь продумали. Молодцы, что еще скажешь?» Разговор прерывает громкий крик. «Земля по курсу!» Пираты, как по команде, бросают свои дела и устремляются к борту. Я, следуя за ними, тоже подхожу к перилам. Вдалеке, на горизонте, вырисовывается силуэт острова. Высокие, покрытые густой зеленью горы, спускающиеся к самому морю. «Тортуга», — говорит рыжий пират, стоящий рядом со мной. «Наша база. Приплыли». Тортуга — остров, о котором я читал в книгах. Легендарное пристанище пиратов, флибустьеров, корсаров. Место, где царит беззаконие, где льются реки рома и где каждый день может стать последним. Я смотрю на приближающийся остров. Не думаю, что для аниматоров создадут целый остров с полным погружением в эпоху. Вечер опускается на море, окрашивая небо в багровые тона. Я сижу на палубе, облокотившись на пушку, и думаю. Думаю о своей прошлой жизни, о своих внуках. Мысли прерывает тяжелая поступь. Ко мне подходит тот самый молчаливый громила, которого я видел в каюте капитана. Кажется, его зовут Люк. Он останавливается напротив, загораживая собой закатное солнце. Его фигура кажется огромной, почти нечеловеческой. «Док», — произносит Люк низким, глухим голосом, — «ты ведь нашел Джима после шторма?» «Джим, это кто?» «Единственный, кого я видел после шторма, это тот самый матрос, который передал мне бутылочку с картой». «Да», — отвечаю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я подобрал его на берегу. Он был при смерти». Громила кивает. Медленно, словно каждое движение дается ему с трудом. «Я видел его тело, когда тебя забирали. Он что-нибудь говорил тебе?» Спрашивает он, пристально глядя мне в глаза. «Нет, честно вру я. Он был уже мертв». Взгляд Громилы становится еще тяжелее. «Кажется, он видит меня насквозь. Джим был моим другом», — говорит он, и в его голосе звучит угроза. «И он кое-что искал. Очень важное». Люк делает паузу, будто давая мне шанс признаться. «Я молчу. Что-то не хочется мне с ним трепаться. Да и от этого молчания зависит моя жизнь, судя по его взгляду. Вон как зенки вытаращил. Если ты что-нибудь знаешь», — продолжает Громила, — «лучше скажи мне». Он не договаривает. Разворачивается и медленно уходит, оставляя меня наедине с моими мыслями. Люк знает, или подозревает. Он ищет карту. Ту самую часть карты, которую мне передал Джим. Да что там за карта такая, интересно. А вот и остров, Тортуга. Чем больше я смотрел на него, тем больше увеличивались мои глаза. Не может быть. Глава 3. Первые дни на грозе морей стали для меня настоящим испытанием. Мое тело, привыкшее к комфорту и размеренной жизни, бунтовало против новой реальности. Бесконечная качка выматывала, выворачивая наизнанку. Сырость пронизывала до костей, въедалась в одежду, в постель, казалось, проникала в сами легкие. Я боялся, что скоро сам заплесневею, как старый, забытый всеми сундук в корабельном трюме. Физический труд давался тяжело. На круизном лайнере, да и во время моей службы, мои обязанности были иными: осмотры, назначения, бумажная работа. Здесь же мне приходилось делать все ручками-ручками. А они, руки, отвыкшие от грубой работы, быстро покрылись мозолями. Спина ныла от непривычной нагрузки, ноги к вечеру гудели. Каждый вечер я без сил падал на жесткий топчан, мечтая лишь об одном – о тишине и покое. Но отдых был коротким и тревожным. Нужно выжить. Ради чего? Ради омоложения. Ради того призрачного шанса, который предоставила мне Вежа. Эта мысль была единственным якорем, удерживавшим меня на плаву среди бушующего моря отчаяния. Голос Вежи стал моим постоянным спутником, внутренним голосом. Иногда он раздражал, иногда пугал своей нечеловеческой бесстрастностью. Но чаще всего он придавал сил, напоминая о цели. Для получения очков влияния вам необходимо активно взаимодействовать с окружающей средой и оказывать помощь другим носителям. Другие носители. Кто они? Где их искать на этом пиратском судне? Я не знал. Ох и шок я испытал, когда узнал про то, что я действительно попал в прошлое. Вежа услышала от меня ряд очень ярких эпитетов в адрес своих электронных мозгов. Нет, ну а что? Не могла сказать, что ее носитель попал в 1657 год. Неужели она не читала мои мысли? А эти аниматоры, эти актеры, чтоб их пронесло чем-нибудь с высоким содержанием острого Чили. Ну как же так? Как я смог попасть в это время? А главное, зачем и почему? Вежа не отвечала мне, игнорировала такие вопросы. Единственное, что меня успокаивало, так это то, что я попал в это время именно в этом месте, где был этот Джим, хранитель части карты. Думаю, что если соберу карту и найду эту точку с красным крестиком, то многие ответы будут найдены, надеюсь. А пока надо найти способ зарабатывать эти пресловутые очки, желательно пассивным способом. Есть подозрение, что чем выше мой авторитет, тем больше я буду получать очков влияния. Эти мысли сформировались исходя из простейшего анализа действия системы. Да и само название «очки влияния» говорили сами за себя. Стать капитаном – идея неплохая, но сначала надо укрепиться в этом обществе. И я решил использовать то, что знал и умел лучше всего – свои медицинские знания. А что еще? Пираты казались мне неотесанными дикарями. Но и они – простые люди. Они болеют, получают раны. Им тоже нужна помощь. Я стал присматриваться, наблюдать, изучать обстановку. Вскоре я заметил, что многие из команды страдают кожными заболеваниями, старыми, плохо заживающими ранами. Я видел, как они пытаются лечиться. Прижигают раны каленым железом, пьют ром, словно воду, жуют какие-то сомнительные коренья и травы. Это было варварство, настоящее средневековье. Нужно исходить из того, что простого анальгина я здесь не найду. А Тортуга меня удивила. Это был огромный средневековый город. На пристань, конечно, меня не выпустили, так как я обладал каким-то непонятным статусом то ли пленника, то ли юнги, то ли доктора. На землю сошли только несколько человек, и это было странно. Я не понял, почему не пустили матросов на сушу. Капитан, что-то темнит. Да и встали мы возле Тортуги будто в осадном положении. Каждая ночь была с усиленным дозорным. Мне кажется, что-то происходит здесь. Почему-то капитан не высадился в Тортугу. Видать, какие-то терки с местными. Несколько дней спустя после моего бесславного первого предложения о гигиене, обстановка на корабле накалилась. Я слышал, как старпом, здоровенный детина с вытатуированным на плече якорем, ворчит вполголоса: «Еще немного, и команда взвоет. Слишком долго болтаемся в море без дела и добычи. Начнутся болезни, драки». Капитан Роджерс, услышав это, разразился громоподобным рыком. «Бунтовать, да я любого недовольного скормлю акулам. А ты, Билл, если не можешь занять команду делом, так какой же ты после этого старший помощник дырявой корыта, а не старпом?» Этот обмен любезностями происходил недалеко от моей каюты, и я невольно стал свидетелем. И тут в моей голове, словно молния, сверкнула мысль. Безумная, рискованная, но, а вдруг, я выждал момент, когда капитан, немного остыв, уселся за свой стол с картами и ромом, и подошел к нему. «Капитан», — начал я, непринужденно, словно я предлагаю сыграть партию в кости. «А помните наш разговор о чистоте?» Роджерс поднял на меня тяжелый взгляд. «Помню, док. И что, решил снова повеселить меня своими бреднями?» «Нет, капитан», — я улыбнулся, как мог, дружелюбно. «Я подумал, раз уж команде все равно нечем заняться, может, устроим генеральную уборку?» «В шутку, конечно, для развлечения». Я сделал акцент на слове «в шутку», понимая, что гордость пирата не позволит ему признать серьезность такого немужского занятия. «Хм», — капитан нахмурился, почесывая бороду. «Ты предлагаешь моим парням драить палубу?» «Так они ее каждый день драят». «Ну не только палубу». Я постарался, чтобы мой тон звучал максимально небрежно. «Можно еще проветрить помещение, перебрать припасы, выкинуть гнилье. Знаете, капитан, грязь и антисанитария – это же рассадник болезней. А больная команда – это слабая команда». Я замолчал, давая Роджерсу возможность самому додумать эту простую мысль. Капитан некоторое время молчал, барабаня пальцами по переборке. На его лице мелькнуло что-то похожее на злорадство. «Ладно, док», — проворчал он, наконец, «валяй, только чтоб это было весело, и чтоб никто не смел сочковать». Я едва сдержал вздох облегчения. «Разрешение получено, пусть и в такой своеобразной форме». «Да, сначала я думал, что чем хуже будет со здоровьем команды, тем больше у меня будет работы, а значит халявных очков влияния. Но потом я додумался до простейшей мысли о том, что раз уж я в прошлом, то никто кроме этой команды не сможет мне помочь выжить. А пиратов на Карибах хватает. Лучше уж я буду поддерживать здоровье команды на приемлемом уровне, но зато в относительной безопасности. Поэтому нужно было хотя бы приемлемый уровень здоровья команды поддерживать. А их тут около 70 человек. Я немедленно приступил к делу. Организовать пиратов на уборку оказалось непростой задачей. Сначала они встретили мою идею с нескрываемым презрением и насмешками. «Что за бабские забавы?» – ворчал кто-то из толпы. «Мы пираты, а не прачки». Док совсем рехнулся. Вторил ему другой голос. «Скоро заставит нас юбки носить». Но я не сдавался. Я объяснял, уговаривал, приводил примеры, но потом я плюнул на них и пригрозил сообщить капитану, что команда не хочет выполнять мои требования. Это их отрезвило. «Ну ничего, я еще наберу авторитет, и тогда мне не надо будет прикрываться именем Роджерса». Постепенно, скрипя зубами, пираты начали включаться в работу. Кто-то из-под палки, кто-то из любопытства, кто-то, чтобы не отставать от товарищей. Я ввел несколько простых правил. Мыть руки перед едой, под страхом лишения порции рома. Проветривать помещение, не бросать объедки где попало. Конечно, это было далеко от идеальной чистоты, но даже такие минимальные меры дали результат. Капитан Роджерс, наблюдая за этой картиной, сначала хмурился, потом начал посмеиваться. Громко, раскатисто, заразительно. «Вот умора», — гоготал он, хлопая себя по ляжкам. «Мои орлы с тряпками. Да об этом будут слагать легенды. И, что самое удивительное, команда тоже смеялась. Смеялась над ситуацией, над ворчанием Старпома, который все еще не мог понять, как такое вообще возможно. Этот смех снимал напряжение, разряжал обстановку. Видимо, что-то действительно неладно, раз команда напряжена и сидит безвылазно возле Тортуги. Интересно только, что же такое там происходит. Носитель, ваши действия привели к улучшению санитарно-гигиенических условий на корабле. Вам начислено 450 очков влияния, 200 ов списаны на ежедневную регенерацию, баланс 850 ов. Ха, я так и думал, что все действия, которые так или иначе меняют что-то вокруг меня, награждаются системой. Сообщение Вежи было приятным, но недостаточным. Это лишь первый шаг, очень маленький шаг на долгом пути к моей цели. Вежа начислила очки за поддержание чистоты, но это лишь начало. Нужен был более весомый вклад, нечто большее, чем простое наведение порядка. И, как это часто бывает, жизнь сама предоставила мне такую возможность, причем в самой неожиданной форме. Спустя несколько дней, а это минус 400 ов, когда команда уже привыкла к новым, относительно, санитарным нормам, а ворчание Старпома Билла превратилось в привычный фон, раздался крик вахтенного. Парус на горизонте. Вся команда мгновенно высыпала на палубу. Капитан Роджерс, прильнув к подзорной трубе, изучал горизонт. «Черный флаг», — пробормотал он, — «не наш, морские дьяволы, чтоб им пусто было, все же предали меня, твари». Морские дьяволы пользовались в здешних водах дурной славой. Говорили, что они не только жестокие головорезы, но и балуются каннибализмом. Не знаю, что за терки у них с Роджерсом, но пираты оживились. Видать, они именно их и ждали. «К бою!» — взревел Роджерс зычным голосом, и на корабле началась подготовка к сражению. «Поднять все паруса!» Пираты, мгновенно забыв о швабрах и тряпках, бросились к оружию. В воздухе запахло порохом. «У меня начался предбоевой мандраж. Одно дело — лечить мелкие болячки и ссадины, и совсем другое — оказаться в центре морского боя, да еще и в средневековье. И да, нужно научиться фехтованию. С огнестрельным оружием здесь беда. Гроза морей и морские дьяволы сошлись в абордажной схватке. Загремели пушки, засвистели ядра, палубы обоих кораблей заволокло пороховым дымом. Я укрылся за грот мачты. И если честно, мой первый бой вышел странным. Я ожидал многочасовых маневров, тактических уловок, но ничего этого не было. Эти безумцы чуть ли не лоб в лоб хотели схлестнуться. Провели пару выстрелов и направились на абордаж. Странная и глупая тактика, как по мне. Сражение вышло хоть и коротким, но на редкость яростным. Морские дьяволы, несмотря на свое грозное название, уступали в выучке и напоре. Их корабль, получив несколько пробоин ниже ватерлинии, начал опасно крениться. На абордаж скомандовал Роджерс, и пираты грозы морей, с воинственными криками, перекинули абордажные крюки и ринулись на вражеский корабль, как стая голодных волков. Началась кровавая рукопашная. Скрежет стали, вопли, стоны раненых. Я, стараясь не попадаться под ноги сражающимся, пробирался к пострадавшим, пытаясь оказать первую помощь. И это был первый и последний бой, в котором я не участвовал в роли бойца. Забегая вперед, скажу, что бегать без оружия мне очень не понравилось. Поэтому я сделал главную зарубку – быть на равных с пиратами и только после боя оказывать помощь. А сейчас же, я бегал от тела к телу, скрипя зубами. Я надолго запомнил это ощущение беспомощности, которое мне очень не понравилось. Раненых было множество, как своих, так и чужих. Я работал без устали, промывая раны ромом, другого антисептика под рукой не оказалось, и накладывая повязки из всего, что попадалось под руку. Порванных в клочья рубашек, кусков парусины, чьих-то бандан. Ко мне подбежал пират, зажимая рукой живот. Из-под его пальцев сочилась кровь. «Док», — прохрипел он, оседая на палубу. «Помоги, ради всего святого». Я осмотрел рану. Глубокое проникающее ранение. Нужно было действовать немедленно. Даже не знаю, что можно сделать. С такими ранами и в мое время сложно. А тут, не жилец, бедолага. «Ложись», — приказал я, лихорадочно соображая, что делать. «Но чем я могу ему помочь? Для такой серьезной операции нужен инструмент». Я огляделся. Мой взгляд упал на валяющийся рядом абордажный крюк, огромный, стальной, с остро заточенным концом. Безумие, возможно, но другого выхода я не видел. Больше ничего под рукой не нашлось. Это рискованно, но может быть эффективно. Какая ирония, Доктор Крюков орудует крюком. Я схватил крюк. Он оказался тяжелым, неудобным, но невероятно острым. «Терпи, парень», – пробормотал я. «Сейчас будет неприятно». И я начал оперировать. Все оказалось не так уж и плохо. Нужно было срезать часть лохмотьев, в которую превратилась кожа. К счастью, жизненно важные органы не задеты. Повезло парню, но все равно было сложно в таких условиях. Не знаю, как мне это удалось. Наверное, сработал врачебный инстинкт, отточенный годами практики. Я остановил кровотечение. Я зашил рану, насколько это было возможно в таких варварских условиях, используя этот жуткий инструмент. Пират выжил. Я сидел на палубе, обессиленно вытирая пот со лба. Руки дрожали. Передо мной лежал окровавленный абордажный крюк. «Док», — раздался над головой хриплый голос. Я поднял голову. Передо мной стоял капитан Роджерс. Он смотрел на меня с удивлением. «Ты спас Стива», — сказал он, — «этим крюком». Он усмехнулся, обнажив желтые, прокуренные зубы. «Знаешь, док, а ты не так прост, как кажешься, ловкий». Он хлопнул меня по плечу. «С сего дня твое прозвище — Крюк, доктор Крюк, подходит, а?» И он расхохотался, громко, заразительно. И вся команда, подхватив его смех, начала скандировать. «Доктор Крюк, доктор Крюк». Я сидел и улыбался. «Вот же дебилы, только что посекли человек 30 врагов и ржут как умалишенные». Так я получил пиратское прозвище. И пусть оно было немного странным и даже пугающим, но оно еще сыграло свою роль в дальнейшем. Победа над морскими дьяволами и мое, скажем так, нетрадиционное хирургическое вмешательство принесли мне еще больше уважения команды. Меня перестали считать бесполезным стариком, а прозвище «Доктор Крюк», хоть и вызывало у меня смешанные чувства, стало своего рода знаком признания. Но не все так гладко. Появилась и ложка дегтя. Или не ложка. Спустя пару дней после сражения на корабле началось неладное. Сначала один, потом двое, а затем и целая дюжина пиратов слегли с сильнейшими приступами рвоты и диареи. Симптомы были настолько острыми, что даже самые крепкие из них, обычно не обращавшие внимания на мелкие недомогания, валялись на палубе, скорчившись от боли. Волнение начало расползаться по кораблю, как плесень по сырому дереву. Пираты, хотя и были отчаянными головорезами, смерти боялись, как и все люди. А смерть от кишечной лихорадки, как они ее называли, была мучительной и унизительной. И последнее их больше пугало, чем сама смерть. Вот уж ирония, а руки надо мыть, оборванцы. Капитан Роджерс старался сохранять внешнее спокойствие, но был явно встревожен. Больной экипаж – это не просто снижение боеспособности, это прямая угроза всему его предприятию. А мы все еще болтались у тортуги, так и не высаживаясь с корабля после того первого раза. «Доктор Крюк», — рявкнул он, вызвав меня к себе, — «что за чертовщина творится с моими людьми?» Я, к тому времени уже осмотревший нескольких заболевших, был готов к ответу. «Капитан, это желудочная инфекция, очень похоже на дизентерию или что-то подобное». «Дезертира чё?» — взревел Роджерс. «Откуда мы же?» — он насекся. «Скорее всего», — продолжил я, — «причина в воде или в продуктах». Я вспомнил, что после победы над морскими дьяволами мы пополнили запасы пресной воды с захваченного корабля. Вода хранилась в грязных бочках, и никто, разумеется, не удосужился ее проверить. «Вода», — заключил я, — «с захваченного корабля, почти наверняка заражена». Роджерс побагровел. «Так что ты стоишь тут тогда, черт тебя дери», — прорычал он, — «если эта зараза выкосит половину команды. Во-первых, — сказал я, — всю воду, оставшуюся от морских дьяволов, надо немедленно вылить за борт, всю, без остатка. Во-вторых, всю воду, которая есть на корабле, кипятить, абсолютно всю, перед любым употреблением. В-третьих, строжайший контроль за продуктами, никакой сырой рыбы, никакого мяса с душком, все тщательно мыть и проваривать. Если вы, капитан, даете согласие, то я пойду выполнять». Капитан некоторое время молчал, обдумывая мои слова. «Ладно, док», — сказал он, — «наконец, действуй, даю тебе полную свободу. Но если ты не справишься...» Он многозначительно провел пальцем по горлу. «Да-да, конечно, я уже так обвыкся здесь, что его угрозы мне были не страшны. Ну не будут же они в самом деле убивать единственного дока, хотя, с рассудком у них явно беда, поэтому не стоит провоцировать». Я немедленно приступил к делу. Организовать выполнение моих распоряжений оказалось непросто. Пираты, привыкшие к вольнице, не хотели подчиняться никаким правилам, тем более бабским, как они называли правила гигиены. Вот только же, совсем недавно согласились на выполнение моих правил, а все опять та же песня. Но тут мне помогло мое новое прозвище. Доктор Крюк. Это звучало внушительно и даже устрашающе. Особенно после того, как я взял за привычку носить этот крюк с собой.